Но Блом решительно подошел к кровати и сдернул с Пеппи одеяло. Послушай, ты умеешь танцевать твист? Я вот сегодня научилась. Уж больно много ты задаешь вопросов. А теперь мы тебя спросим. Куда ты спрятала деньги, которые ты вечером пересчитывала на полу? Они в шкафу, в чемодане. Я надеюсь, ты не будешь ничего иметь против, если мы возьмем этот чемодан, малютка. Пожалуйста. Блом подошел к шкафу и вынул чемодан. А теперь, надеюсь, и ты, малютка, тоже ничего не будешь иметь против, если я возьму назад свой чемодан. Пеппи вскочила на ноги и подбежала к Блому. Не успел он опомниться, как чемодан был уже в руках у девочки. Брось шутки шутить, малютка! Давай-ка сюда чемодан! А я как раз хочу с тобой пошутить! И Пеппи закинула громилу Карла на шкаф. Минуту спустя там оказался и Блом. Тут оба вора не на шутку испугались. Они поняли, что перед ними необычная девочка. Но золото их так соблазняло, что они кое-как справились со своим страхом. «Айда, Блом!» — крикнул громила Карл. И оба, спрыгнув со шкафа, набросились на Пеппи, которая все еще держала чемодан в руках. Но Пеппи ткнула каждого указательным пальцем, и воры отлетели в разные углы комнаты. И прежде чем они успели подняться с пола, Пеппи схватила длинную веревку и в два счета связала им руки и ноги. Тут воры сменили, как говорится, пластинку. «Милая, дорогая Фрекин!» — сладким голосом произнес громила Карл. «Прости нас, мы ведь только пошутили. Не делай нам ничего худого. Мы всего-навсего бедные, усталые, бродяги». «Кто-нибудь из вас умеет танцевать твист?» «А то как же, мы оба умеем». «Вот здорово! Давайте потанцуем! Я как раз сегодня разучила этот танец!» Пеппи принесла громадные ножницы и разрезала веревку, которой были связаны воры. «Но вот беда! Нет музыки!» «А может, ты будешь играть на гребенке с папиросной бумагой, а я буду танцевать вот с этим?» Блом, конечно, охотно взялся играть на гребешке, а громила Карл танцевать. Господин Нильсон проснулся и, приподнявшись на кровати, с удовольствием глядел, как Пеппи кружится по комнате с громилой Карлом. Пеппи танцевала с таким азартом, будто от этого танца зависела ее жизнь. О, я могла бы танцевать до четверга! Пробило 3 часа ночи. Но, может, вы устали и хотите есть? Воры в самом деле устали и хотели есть, но они не решались в этом признаться. Пеппи вынула из буфета хлеб, сыр, масло, ветчину, кусок холодной телятины и кувшин молока. И все они, Блом, громила Карл и Пеппи, уселись за кухонный стол и стали уплетать за обе щеки, пока не наелись до отвала. Остатки молока Пеппи вылила себе в ухо. Нет лучшего средства против воспаления уха. Бедняжка, у тебя болит ухо? Нет, что ты, вовсе не болит. Но ведь оно может заболеть. В конце концов воры поднялись, горячо поблагодарили за еду и стали прощаться. Как я рада, что вы зашли ко мне. Вам в самом деле уже пора уходить? Я никогда не встречала человека, который лучше тебя, громила Карл, танцует твист. А ты, Блом, должен почаще упражняться в игре на гребенке. Ага. Тогда губам не будет так щекотно. Когда воры стояли уже в дверях, Пеппи дала каждому из них по золотой монете. Ой. Вы их честно заработали, ребята. Кто всегда во всем в ударе? Пеппи! Кто игрушки детям дарит? Пеппи! Кто большую шляпу носит? Смелый всадник и стрелок. Никогда друзей не бросит. Пеппи! Пеппи! Пеппи! Дичичок! Как-то раз мама Томми и Аники пригласила на чашку кофе несколько знатных дам. По этому случаю она пекла пироги и решила, что поступит справедливо, если разрешит и детям позвать в гости свою новую подругу Пеппи. Вот здорово! Ура! Томми и Аника тут же побежали приглашать Пеппи в гости. Они застали Пеппи в саду. Она поливала из старой заржавленной лейки последние чахлые осенние цветы. Моросил дождик. Разве в дождь поливают цветы? Тебе легко говорить. А я, может быть, всю ночь не спала ни минуты и мечтала о том, как буду утром поливать клумбу. Неужели я допущу, чтобы моя мечта не осуществилась из-за какого-то паршивенького дождика? Нет, этому не бывать. Мама приглашает тебя, Пеппи, на чашку кофе. Меня! На чашку кофе! И Пеппи так разволновалась, что стала поливать вместо розового куста Томми. Ой, холодно и мокро! Извини, ой, что же делать? Я так нервничаю. А вдруг я не сумею вести себя так, как надо? Что ты, Пеппи, ты будешь прекрасно вести себя? Нет, нет, это еще неизвестно. Я буду стараться, можешь мне поверить. Но мне много раз говорили, что я не умею себя вести, хотя стараюсь изо всех сил. Это вовсе не так просто. Но я обещаю вам, что на этот раз я буду, ну, прямо из кожи лезть вон, чтобы вам не пришлось за меня краснеть. Вот и прекрасно. И дети под дождем побежали домой. Не забудь, ровно в 3 часа. В 3 часа перед входной дверью виллы, где жила семья Сеттергрен, стояла я, Пеппи Длинный Чулок. Она была разодета в пух и прах. Волосы она распустила, и они развивались на ветру, словно львиная грива. Губы Пеппи ярко накрасила красным мелком, а брови намазала сажей так густо, что вид у нее был просто устрашающий. Ногти она тоже раскрасила мелками, а к туфлям приделала огромные зеленые помпоны. Теперь я уверена, что буду самая красивая на этом перу. В гостиной у Сеттергренов уже сидели 3 почтенные дамы, Томми и Аника и их мама. Стол был празднично накрыт. В камине пылал огонь. Дамы тихо беседовали с мамой, а Томми и Аника, расположившись на диване, рассматривали альбом. Все дышало покоем. Но вдруг покой разом нарушился. Ружья наперед! Эта оглушительная команда донеслась из прихожей. Через мгновение Пеппи Длинный Чулок стояла на пороге гостиной. Ее крик был таким громким и таким неожиданным, что почтенные дамы просто подскочили в своих креслах. Рота! Шагом марш! И Пеппи, чеканя шаг, подошла к Фру Сеттергрен и горячо пожала ей руку. Дело в том, что я невероятно застенчива, и если бы сама себе не скомандовала, то и сейчас еще топталась бы в прихожей, не решаясь войти. Затем Пеппи обошла всех 3 дам и каждую поцеловала в щеку. Шарман, шарман, великая честь! Эту фразу при Пеппе как-то произнес один изысканный господин, когда его знакомили с дамой. Затем Пеппе уселась в самое мягкое кресло. Фру Сеттергрен рассчитывала, что дети отправятся наверх, в комнату Томми и Аники, когда придет их подруга. Но Пеппе это было ясно. Не собиралась двигаться с места. Пеппи похлопывала себя по коленям, то и дело поглядывая на накрытый стол. Стол выглядит очень аппетитно. Когда же мы начнем? Прошу к столу, обратилась к гостям фру Сеттергрен. Чур, я первая! И прежде чем почтенные дамы успели встать с кресел, Пеппи уже очутилась у стола. Недолго думая, она наложила себе на тарелку целую гору сладостей, бросила в чашку 7 кусков сахару, вылила в нее не менее половины кувшинчика сливок и, откинувшись на стуле, придвинула к себе всю свою добычу. Поставив блюдо со сладким пирогом себе на колени, Пеппи с необычайной быстротой принялась макать в кофе печенье и совать его себе в рот. Она так набила рот печеньем, что, как ни старалась, не могла произнести ни слова. С той же стремительностью она расправилась и с пирогом. Затем, вскочив с места, Пеппи начала бить в тарелку, как в бубен, и кружиться вокруг стола, выискивая, чем бы еще полакомиться. Почтенные дамы бросали на нее неодобрительные взгляды, но Пеппи их не замечала. «Как мило! С вашей стороны, что вы меня пригласили! Меня еще никогда не звали на чашку кофе!» Посередине стола красовался огромный сливочный торт, украшенный красным цукатным цветком. С минуту Пеппи стояла, заложив руки за спину, не в силах отвести глаз от красного цветка, и вдруг она нагнулась над тортом и выкусила из него весь цукатный цветок. Пеппи проделала это так стремительно, что душей вымазалась кремом. Теперь давайте играть в жмурки, но мне придется водить все время. Я ничего не вижу. Пеппи высунула язык и принялась облизывать губы и щеки. Что и говорить, случилась беда. Но так как торт все равно погиб, мне ничего не остается, как поскорее его прикончить. Сказано, сделано. Вооружившись лопаточкой, Пеппи быстро заглотала торт и с довольным видом похлопала себя по животу. В это время фру Сеттергрен как раз вышла зачем-то на кухню, поэтому она не знала, что происходит в гостиной. Но другие дамы строго глядели на Пеппи. Видно, им тоже хотелось отведать этого торта. Пеппи заметила, что дамы недовольны, и решила их ободрить. Не следует огорчаться по пустякам. Берегите свое здоровье. В гостях надо всегда веселиться. И Пеппи схватила сахарницу с пеленым сахаром и вывалила сахар на пол. Ой, что я наделала? Как я могла опростоволоситься? Ведь я же думала, что здесь сахарный песок. Верно говорят, пришла беда, отворяй ворота. Если рассыпаешь пеленый сахар, есть только один способ выйти из положения. Надо тут же рассыпать песок. Пеппи схватила со стола другую сахарницу, на этот раз с сахарным песком, и, набрав полный рот песку, принялась, что было силы, дуть, фонтаном разбрызгивая песок по комнате. Если уж это не поможет, то ничего не поможет. И она перевернула сахарницу и высыпала остатки песка на пол. Прошу всех обратить внимание. На этот раз я не ошиблась, рассыпала сахарный песок, а не кусковой сахар. Значит, я исправила свой промах. Знаете ли вы, как приятно ходить по песку? Уверяю вас, вам тоже следует попробовать. Лучше ничего на свете нет, поверьте мне. Как раз в эту минуту фру Сеттергрен вернулась из кухни. Увидев, что по всему полу рассыпан сахар, Она резко схватила Пеппи за руку и повела ее к дивану, где сидели Томми и Аника. Сама же она подсела к своим гостям и предложила им еще по чашечке кофе. Обнаружив, что торт бесследно исчез, фру Сеттергрен очень обрадовалась, решив, что дамы по достоинству оценили ее кулинарное искусство. Пеппи, Томми и Аника тихо разговаривали на диване. В камине по-прежнему пылал огонь. Дамы пили кофе, и в гостиной снова воцарилась тишина и покой. И как всегда, когда дамы пьют кофе, разговор зашел о домашних работницах. Говорили о том, как трудно сейчас найти хорошую работящую девушку. Пеппи сидела на диване и слушала разговор дам. У моей бабушки была работница, которую звали Малин. У этой Малин был только один недостаток. Ее мучили мозоли на ногах. Как только к бабушке приходили гости, Малин кидалась на них, норовя укусить в икру. И ругалась. О, как она ругалась! На весь квартал было слышно. Впрочем, ругалась она не всегда, а только когда была в веселом настроении. Но гостям было невдомек, что Малин так веселится. И вот однажды к бабушке пришла с визитом очень старая дама, жена пастора. Малин тогда еще только поступила к бабушке. Не успела пасторша усесться в кресло, как в комнату ворвалась Малин и вцепилась зубами ей в ногу. Пасторша так завопила, что Малин с испуга еще плотнее сжала челюсти. И потом, представьте себе, она уже не смогла рожать их до пятницы. Так что бабушке пришлось самостить картошку. Но зато картошка была хоть раз почищена как следует. Бабушка чистила ее так усердно, что когда кончила, перед ней на столе лежала гора очисток, а картошки вообще не осталось. Только одни очистки. Но после той пятницы пасторша к бабушке больше ни ногой. Старушка не понимала шуток. Зато Малин была в отличном настроении. Но характер у нее, спору нет, был все-таки нелегкий. Однажды, когда бабушка пырнула ее вилкой в ухо, она целый день дулась. Пеппи огляделась вокруг и дружески улыбнулась дамам. Да, вот какой была эта Малин. Приходится терпеть. Дамы делали вид, что не слышат болтовни Пеппи, и продолжали свой разговор. Если бы моя роза была хотя бы чистоплотной, ее еще можно было бы держать в доме, сказала фру Берггрен, но она такая грязнуля, настоящий поросенок. А вы бы поглядели только на Малин! Вот неряха так неряха! Бабушка говорила, что никак на нее не нарадуется, и даже долго считала ее негритянкой, такая она была черная. Но потом выяснилось, что это просто неотмытая грязь. Однажды на благотворительном балу в ратуше Малин получила первый приз за самые грязные ногти. Даже страшно подумать, до чего же люди бывают грязны. Фру Сеттергрен строго взглянула на Пеппи. «Представьте себе, — сказала фру Гренберг, — как-то на днях моя Брита, отправляясь на гулянку, напялила на себя мое синее шелковое платье. Ну разве это не нахальство?» «Конечно, конечно, я вижу, ваша Брита из того же теста, что и наша Малин. У бабушки была розовая кофта, которой она очень дорожила. Но вся беда в том, что Малин с ума сходила по этой самой кофте. И вот каждое утро бабушка и Малин начинали спорить, кому надеть эту кофту. Наконец они договорились, что будут носить ее по очереди, через день. Это, по крайней мере, справедливо». Но вы и представить себе не можете, до чего с Малин было трудно. Даже в те дни, когда была бабушкина очередь надевать эту кофту, Малин могла вдруг заявить: «Если вы мне не дадите розовые кофты, я не дам вам вишневого мусса на сладкое». Ну и что же оставалось делать бедной старушке? Ведь вишневый мусс был ее любимым блюдом. Приходилось уступать. И когда Малин, надев розовую кофту, возвращалась на кухню, она сияла, как начищенный пятак, и так старательно взбивала вишневый мусс, что забрызгивала все стены. На минуту в гостиной воцарилось молчание. Его прервала фру Александерсен. «Но я, конечно, не поручусь, но все же подозреваю, что моя Гульда...» крадет. Я не раз замечала, что вещи исчезают из дома. А вот Малин... Ну, Пеппи, строго оборвала фру Сеттергрен. Дети, сказала она, немедленно ступайте к себе наверх. Ага, сейчас я только расскажу, что Малин тоже крала. Крала, как сорока. У нее прямо руки чесались. Она даже вставала среди ночи и немножко воровала. Иначе, уверяла она, ей не заснуть. Однажды она украла бабушкино пианино и ухитрилась спрятать его в верхнем ящике своего комода. Бабушка всегда восхищалась ее ловкостью. Но тут Томми и Аника схватили Пеппи за руки и потащили к лестнице. А дамы налили себе по третьей чашечке кофе. «Не то чтобы я могла жаловаться на свою Эллу», — сказала фру Сеттергрен. «Но вот посуду она бьет». И вдруг на лестнице вновь показалась рыжая головка. «А сколько Малин перебила посуды?» «Не сосчитать! Все знакомые просто диву давались, уж поверьте мне на слово. Для этого дела она отводила один день в неделю. Тогда она ничем другим не занималась. С утра до вечера только и делала, что била посуду. Бабушка говорила, что это бывало по вторникам.